Харри постоял на тротуаре, глядя вслед автомобилю. Парень определенно влюблен и сделал крюк сюда нарочно, чтобы несколько минут побыть наедине с Мартиной, поболтать с ней. Спокойно, без помех что-нибудь рассказать, показать себя, распахнуть душу, открыть себя и все, что неразрывно связано с молодостью и с чем он сам, к счастью, уже покончил. Лишь бы услышать доброе слово, почувствовать объятие, надеяться на поцелуй перед уходом, молить о любви, как делают все влюбленные идиоты, независимо от возраста. Харри не спеша шагал к подъезду, рука машинально искала в кармане ключи, а мысли искали что-то, что постоянно отметалось прочь, всякий раз, когда он приближался. А взгляд искал что-то, что он пока только слышал, слабый звук. Но в эту пору на Софиэсгата царила тишина. Харри всматривался в серые сугробы, которые днем оставил снегоочиститель. Что-то вроде потрескивает? Тает? Нет, быть не может. Мороз-то -18. Харри сунул ключ в замок и сообразил, что это за звук. Тиканье. Он медленно обернулся, уставился на сугробы. Там что-то блестело, стекло. Харри вернулся и поднял часы. Стекло мюллеровского подарка, как зеркало. Без единой царапины. И идут точно. На 2 минуты вперед по сравнению с его собственными. Что говорил Мюллер? Что он успеет вовремя, если будет думать, что опаздывает. Глава 14. Ночь на пятницу, 18 декабря. Темнота. Радиатор в комнате потрескивал, словно в него бросали мелкие камешки. Теплый воздух дрожал над бурыми прожженными пятнами на рогожке обоев, от которых несло никотином, клеем и жирным запахом людей, когда-то здесь обитавших. Обивка дивана колола прямо сквозь брюки. Несмотря на сухой трескучий жар радиаторов, он безостановочно дрожал, глядя на экран телевизора, укрепленного на стенном кронштейне. Передавали новости. Он узнал кадры с площади, но ничегошеньки не понял. В другом углу сидел в кресле старик, курил плохо набитой самокрутки. Когда окурок начинал обжигать черные кончики пальцев, он быстро доставал из коробка 2 спички, зажимал ими окурок и курил дальше, пока не обжигал губы. На столе в углу красовалась обрубленная еловая верхушка, украшенная игрушками и пытавшаяся блестеть. Он думал о рождественском обеде в Дале. Было это через 2 года после войны. Сербы ушли, оставили то, что некогда называлось Вуковаром. Хорватские власти разместили их всех в гостинице «Интернациональ» в Загребе. Он многих спрашивал, не знают ли они, что стало с семьей Джорджи, и однажды встретил беженца, который рассказал, что мать Джорджи умерла во время осады, а отец и Джорджи перебрались в Даль, маленький пограничный городишко, неподалеку от Вуковара. На второй день рождения он доехал поездом до Осиека, а оттуда до Даля. Поговорил с кондуктором, и тот подтвердил, что поезд пойдет дальше, в Борово, там конечная станция, и вернется в Даль в 7:30. В 2 часа он сошел с поезда в Дале. Спрашивая дорогу, нашел адрес. Невысокий городской дом, серый, как и весь городишко, вошел в подъезд, отыскал нужную дверь, прежде чем позвонить, помолился, чтобы они были дома. Сердце забилось, когда в квартире послышались легкие шаги. Открыл Джорджи. Он не слишком изменился. Побледнел, но светлые кудри те же, и светлые глаза, и губы с сердечком, которые всегда наводили его на мысль об ангелочке. Только улыбка из глаз исчезла, будто лампа перегорела. «Не узнаешь меня, Джорджи?» — спросил он немного погодя. «Мы жили в одном городе, учились в одной школе. Джорджи наморщил лоб. — Правда? — Погоди. — Голос. — Ты, должно быть, Серж Долач. — Конечно, ты так быстро бегал. Господи, как же ты изменился. — Да. Приятно увидеть знакомца по Вукавару. Все ведь разъехались. — Но не я. — Да, не ты, Серж. Джорджи обнял его, долго прижимал к себе, так что он почувствовал, как тепло проникает в замерзшее тело. Потом он втолкнул его в квартиру. За окном густели ранние зимние сумерки. Они сидели в спартански обставленной комнате и разговаривали обо всем случившемся, о знакомых из Вукавара и их судьбе. Когда он спросил, помнит ли Джорджи Тинто собаку, Джорджи смущенно улыбнулся. Потом он сказал, что скоро придет отец. Может, Серж с ними пообедает? Он посмотрел на часы. Поезд будет через 3 часа. Отец очень удивился, что у них гость из Вукавара. — Это Серж, — сказал Джорджи. — Серж Долач. — Серж Долач? — переспросил отец, пристально глядя на него. — Откуда-то я тебя знаю. — Хм. Может, знал твоего отца? Нет? Стемнело. Они сели за стол, и отец дал им большие белые салфетки. Он снял красную косынку, повязал на шею салфетку. Отец прочел короткую молитву, перекрестился, поклонился единственной фотографии в рамке на стене, портрету женщины. Джорджи с отцом взяли в руки приборы. А он наклонил голову и произнес: «Кто это едет от Едома? В червленных ризах от Восора? Столько величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей, я, изрекающий правду сильный, чтобы спасать». Отец с удивлением воззрился на него, потом передал блюдо с большими бледными кусками мяса. Трапеза прошла в молчании. Только хлипкие окна дребезжали от ветра. После мясо-десерт, палаченка, тонкие блинчики с вареньем и шоколадным соусом. Он не пробовал их со времен вукаварского детства. — Бери еще, дорогой Серж, — сказал отец. — Рождество ведь? Он взглянул на часы. До поезда 30 минут. Пора. Он откашлялся, снял салфетку, встал. Мы с Джорджи говорили обо всех, кого помним по Вукавару. Только об одном человеке еще не говорили. — Вот как? — удивленно проговорил отец и улыбнулся. — О ком же это, Серж? Он слегка повернул голову так, что смотрел на него одним глазом, словно пытался разглядеть что-то, до чего не сможет дотянуться рукой. Его звали Бобо. По глазам Джорджина отца было ясно, что тот все понял. Может, даже ожидал этого? А он услышал звук собственного голоса. Гулкое эхо в голых стенах. Ты сидел в джипе и указал на него сербу-коменданту. Он сглотнул. Бобо умер.